Мурманск, 16 декабря, утро. В Мурманский аэропорт Мурмаши прилетели ночью, в начале 4-го. Вербов хотел сразу отправиться к родителям, жившим на северо-западной окраине города, на берегу Кольского залива. Но спутница, которой он предложил сомнительное удовольствие познакомиться с городом, отговорила его от поездки. «Зачем будить людей в такую рань? Посидим в аэропорту до утра и поедем к вашим родителям часов в 7. Заодно покажете город, а то ночью мы ничего не увидим». «Ну, сейчас и днем мало что увидишь», — хмыкнул Вербов, имея в виду время года. В декабре в Мурманске и окрестностях царила полярная ночь, и солнце даже днем практически не показывалось из-за горизонта. «Все равно не стоит будить ваших рано». Возражать Вербов не стал, хотя подумал, что отец с мамой будут рады появлению сына в любое время суток. «Посидим в кафешке?» «Здесь есть бизнес-зал», — сообщила Вершинина, одетая в брючный костюм и меховую курточку для длительного путешествия. «Там тише». «Нас не пустят». «Еще как пустят. Мы летели самолетом Nord Avia, да еще бизнес-классом, так что отдых в вип-зале нам обеспечен». Действительно, в бизнес-зону их пропустили без вопросов, стоило спутнице показать корешок своего билета. Зал был просторен и почти пуст. В центре его за столиком расположилась в желтых прямоугольных креслах компания пожилых женщин. Столики окон, выходящих на летное поле, окруженные кожаными креслами и диванчиками вишневого цвета, пустовали. Сели у окна напротив друг друга. «Листретто», — заказала Вершинина подошедшей официантке полной блондинки в коричневом фарточке. «Капучино», — добавил Вербов. «Что-нибудь еще?» — уточнила официантка. «Есть свежие круассаны, только что привезли». Вербов вопросительно посмотрел на спутницу. «Давайте», — согласилась она, — «гулять так гулять. Бутерброды?» «Нет, спасибо», — блондинка отошла, бросив на Вербова оценивающий взгляд. «Можно вопрос?» — вежливо поинтересовался он. Инга поморщилась. «Не будьте политкорректны больше, чем европейцы, майор. Я не девица из благородного пансиона». Вербов внимательно всмотрелся в красивое лицо девушки с волевой складкой резных губ. Он сам предпочитал работать в одиночку, не любил компании, выбирая собеседников по изяществу их общения, и опирался только на свои силы, будучи абсолютно уверенным в правоте своих оценок и выводов. Но сотрудница особого подразделения ФСБ, похоже, превосходила его по части требовательности к окружающим. «Прошу прощения, учту». Официантка принесла заказ, Вершинина захрустела круассанами, снова поморщилась. «Может быть, их и привезли только что, но они уже успели высохнуть». Вербову показалось, что круассаны свежие, но возражать он не стал. «Как кофе?» «Как сказал бы мой отец, средней паршивости», — усмехнулась Вершинина. «Я бывала в Гватемале, вот там кофе вкусный, натуральный, без обмана, хорошо прожаренный». «По какой надобности посещали Африку?» «По служебной», — коротко ответила девушка, не изъявляя желания вдаваться в детали. «А вы что делали в независимой Латвии?» «Отдыхал», — с улыбкой ответил Вербов. Собеседница, понимающе кивнула. «Один?» «Я одиночка по натуре. Привык быть один». «Надо же, как мы близки по характеру. Не женаты?» «Был. А вы?» «Аналогично». «А выглядите вы совсем...» «Девочкой», — рассмеялась Вершинина. «Не верьте ясному взору. Я злая и нервная стерва. Муж так и сказал, когда уходил». «Это он в запальчивости». «Может быть. Мы с вами одногодки, кстати». Вербов хотел спросить, откуда она знает его возраст, потом подумал, что сотруднице ФСБ было нетрудно найти на него досье. «Никогда бы не подумал». «Ерничаете?» — прищурилась она. «Никогда», — возразил он, — «не в моем характере». «А что в вашем? Что вы любите? Чем занимаетесь в свободное время?» Вербов отложил круассан. «Смеяться не будете?» «Обещаю». «Я люблю кулинарить». «Прекрасное занятие», — серьезно сказала Инга. «Уважаю мужчин, умеющих готовить. А я вот, к сожалению, тепличное растение, не приучено. Всю жизнь тороплюсь и дома бываю редко. У меня и мама, доктор экономических наук, не очень уважала это дело. В доме все папа делал и кухней занимался. В принципе, я умею все, но больше всего люблю грибные блюда и овощные, хотя и рыбу готовлю неплохо по маминым рецептам. И мясо. Уверен, она непременно угостит нас чем-нибудь вкусненьким. Кем она работает? Или на пенсии уже? Нет. Преподает математику в школе, да и отец тоже учитель. По химии. Местные жители или приехали? Нет, местные. Родились в Мурманске. Я тоже. В зале начали появляться пассажиры. По одному, по двое. Мужчины и реже женщины. Вошли трое, приземистый здоровяк с бритым черепом и мощными покатыми плечами, и двое крупногабаритных парней в черных костюмах. По их поведению можно было судить, что они телохранители бритоголового, одетого в темно-сиреневый костюм и красную рубашку. Лицо у него было тяжелое, складчатое, с брюзгливым вывертом толстых губ. Взгляд из-под тяжелых век не предвещал ничего хорошего. Села компания за соседний столик, и бритоголовый, мотнув головой парню слева, тот сразу поспешил к бару, достал сигару. Вербов и Вершинина переглянулись. «Большая шишка, наверное», — сказал Денис, понизив голос. «Ведет себя как хозяин». «Сенатор от Мурманской области», — сказала Инга. «Вы его знаете?» «Видела однажды в столице. Бывший губернатор, бизнесмен. Здесь же нельзя курить». «А ему плевать. Он же сенатор». «Можно подсказать». «Не связывайтесь. У таких наглецов большие связи». Бритоголовый пустил струю дыма. К нему быстро подошел молодой парнишка-официант. «Извините, у нас не курят». «Мне можно», — отмахнулся Бритоголовый. «Курить в залах аэропорта запрещено». «Уговори таможню», — лениво глянул на второго телохранителя-блондина Бритоголовый. Парень встал, взял официанта под локоть, повел от столика, выговаривая на ходу. «Начальство надо знать в лицо, пацан. Это Максимилиан Самойлович, сенатор. Уважать надо. Ну, покурит минутку, ничего плохого не случится». Бритоголовый затянулся, почувствовал на себе взгляды сидевшей неподалеку пары, выпустил в их сторону длинную струю дыма. «Извини», — сказал Вербов, поднимаясь. «Терпеть ненавижу хамов». Бритоголовый удивленно глянул на него. «Тебе чего?» «Вежливости не учили?» — кротко сказал Вербов. «Сенатор?» Блондин оттолкнул официанта, шагнул к столику. «Тебе чего?» «Вы прям братья по разуму», — усмехнулся Вербов. «Вернее, по его отсутствию. Закон одинаков для всех, здесь курить нельзя, что не ясно». Сенатор лениво затянулся еще раз, выпустил струю вонючего дыма в лицо майора. «Сядь на место, быдло!» В следующее мгновение сигара выскользнула из пальцев Бритоголового и вонзилась ему в рот горящим концом. Блондин кинулся на Вербова и начал оседать на пол, получив нечитаемый взглядом выпад пальцем в сонную артерию. Бритоголовый выпучил глаза, побагровел, закашлялся, выплюнул сигару на стол. «Ты ах... тварь!» Подскочил второй телохранитель, брюнет, судорожно лапая под полой пиджака кобуру с пистолетом. Вербов достал удостоверение полковника МВД, которым пользовался всегда на территории России в перерывах между командировками, раскрыл перед носом брюнета. «Полковник Медведев, центральный аппарат. Будем шуметь». Брюнет замер, вытянул шею, пытаясь прочитать фамилию на обороте малиновой книжечки. Мальчишка-официант подозвал своих коллег. К столику собрались официанты и сотрудники охраны правопорядка. Бритоголовый перестал перхать, вытер губы платком. «Полковник, ты завтра будешь искать работу!» К столу подошла Инга, поиграла мужским, черного цвета, смартфоном. «Я на всякий случай зафиксировал этот момент, господин сенатор. Как вы думаете, что будет, если я выложу запись в сеть?» «Ты еще кто?» Вершинина раскрыла сумочку, достала удостоверение с вытесненным на корочке золотым двуглавым орлом и надписью «Федеральная служба безопасности Российской Федерации». «Майор Вершинина, особый отдел ФСБ. Так как, господин законодатель, будем соблюдать законы или нет?» Бритоголовый вспотел, глянул на собравшихся, жестом остановил телохранителя, снова потянувшегося за оружием. «Интересно, у него есть разрешение?» — подумал Вербов. пожевал губами. «Я проверял. Как тут у вас соблюдается?» «Мы так и поняли», — насмешливо бросил Вербов. «Будьте добры, господин хороший. Не занимайтесь проверками соблюдения законов. Это дело тонкое. Надеюсь, увидимся в Москве. Идемте, дорогая». Они вернулись к своему столику. Вербов расплатился, и оба вышли из зала, сопровождаемые взглядами всех присутствующих, в которых сквозило удивление и одобрение. «Зачем вы рисковали?» — задумчиво спросила Вершинина. «Тела охраны могли применить оружие». «Не сдержался», — виновато сказал он. «Больше не повторится. Хотя попробовали бы они применить оружие. К сожалению, таких, с позволения сказать, сенаторов можно встретить где угодно». Инга погрустнела. «Вы правы. Невозможно стало спокойно проехать по миру, не встретив хама или бандита, не говоря уже о террористах. Даже в таких супертолерантных странах, как Норвегия и Швейцария, можно нарваться на конфликт». Вышли из здания аэропорта в практически ночной темень. Рассветало в Мурманске в конце декабря только к середине дня. «Едем к нам?» — неуверенно предложил Вербов. «Нас заберут в 12 часов. Время еще есть. Давайте поедем. Хотя еще рано». «Уже почти 6 часов утра. Пока такси поймаем, пока доедем». «Ловите». «Здесь есть бюро заказов. Подождете минуту?» «Пошли вместе». Вернулись в здание аэровокзала, заказали такси и уже через полчаса ехали по хорошо освещенному шоссе мимо Мармашей к городу, до которого от аэропорта было всего 24 километра. Семья Вербовых жила в старой пятиэтажке по улице Полевой, идущей параллельно железнодорожным путям, за которыми начинался скалистый берег Кольского залива. «Стандарт», — извиняющимся тоном проговорил Денис, открывая дверь подъезда. Чип-ключ от домофона он взял с собой заранее. «Мы не из богатых, зато школа близко, отец с мамой пешком ходит». «Да и мы не из помещиков», — улыбнулась Вершинина. «Сами всего добивались». Поднялись на второй этаж. Вербов мог открыть дверь квартиры своим ключом, но не стал этого делать. Он был не один. Позвонил. С минуту за дверью было тихо, потом раздался шорох. Кто-то приник к глазку на двери, и с тихим лязгом дверь открылась. — Ты? — удивленный и недоверчиво сказал отец, запахивая халат. — Я с гостей, — обнял его Вербов. — Извини, что не предупредил, решили не ждать в аэропорту. — А это Инга Максимовна, коллега по работе. Мы вместе в командировке. Инга — это Геннадий Викторович. Отец отступил. Седой, невысокий, но еще крепкий, несмотря на 65-летний возраст. Внимательно глянул на спутницу сына. Вербов понял его взгляд. Отец оценивал ее скорее как новую подругу сына, претендующую на некие тайные отношения, а не как коллегу по работе. Вершинина тоже поняла старика, улыбнулась, протянула руку. «Прошу прощения за ранний визит. Ваш сын уговорил меня поехать с ним. Мы не помешаем?» «Нет-нет», — спохватился Геннадий Викторович. «Проходите, пожалуйста». «Кто там, Гена?» — раздался из глубины прихожей женский голос. Появилась мама Дениса в халатике, полная, седая, как и муж, хотя исполнилось ей всего 50. «Ой, Дениска». Вербов обнял мать, отстранился. «Мама, знакомься, Инга». Вершинина с любопытством посмотрела на женщину. «Как вы похожи». «Инга, это Надежда Андреевна». На губах матери расцвела улыбка. Она бросила на гостю такой же оценивающий взгляд, что и муж. В этом они были абсолютно одинаковы. Прижала руки к груди. «Очень рада, милая. Проходите, располагайтесь как дома. Денис, поухаживай за дамой, а я на кухню. Завтрак скоренько приготовлю». «Не нужно ничего, я не голодна», — запротестовала Вершинина, однако Надежда Андреевна уже убежала на кухню, и отец Вербова развел руками. «Придется починиться». «Не отвертитесь», — засмеялся Вербов. «Все будет по полной программе, шаг вправо, шаг влево». «У нас тут строго», — улыбнулся Геннадий Викторович, становясь добрым волшебником, каким изображают художники Дедов Морозов. Завтракали в половине восьмого. Надежда Андреевна приготовила рисовую кашу и макароны по-флотски, а на закуску предложила копченого сига, которого привез из-под Юркина ее брат, дядя Денис Афанасий Андреевич, потомственный помор и рыбак. «Понимаю, что на завтрак рыбку не подают, да уж очень вкусная. Отведайте». Вербов оттопырил большой палец, высоко ценя продукт дяди. «Рекомендую, пальчики оближите, это сиг. А есть еще налим, тоже изумительная рыбка». Инга отрезала кусочек, попробовала, потом положила побольше. И вправду тает во рту. После завтрака старшие Вербовы засобирались на работу. Была середина недели, до каникул оставалось совсем немного. «Надолго к нам?» — спросил Геннадий Викторович, выглядевший в строгом темно-синем костюме, как дипломат. «Через пару часов отчалим», — сказал Вербов. «За нами из Североморска машину пришлют». «Значит, больше не увидимся». «Что ты такое говоришь, старый?» — укоризненно покачала головой Надежда Андреевна. «К лету поближе Дениска сам приедет, а нет, мы его в столице навестим». «Да я сегодня имел в виду», — смутился Геннадий Викторович. «Сынок, а ну, поди сюда, спроси, чего хочу», — поманила сына в спальню мать. «Извините, милая». Инга подняла вверх ладони. «Ради бога, вы здесь хозяйка?» Закрыли за собой дверь. «Это она?» — шепотом спросила Надежда Андреевна, скосив глаза на дверь. «Твоя невеста?» Денис тихо рассмеялся. «Она чекистка. Майор ФСБ. Я с ней знаком всего 2 дня». «Красивая», — разочарованно сморщилась Надежда Андреевна. «Да, красивая, согласен, но очень строгая. Я таких побаиваюсь». «Что строгое, это хорошо, не будешь шалить. Если бы я была не строгая, твой папаша много ошибок наворотил бы. Совместная жизнь обязывает человека уступать». «Ничто так не разъединяет, как совместная жизнь», — развеселился Вербов. «Вечно ты отшучиваешься», — огорчилась Надежда Андреевна. «Я добра тебе хочу». «Знаю, мама, но это не тот случай». — Ладно, иди. Позвони, когда едешь. Вербов поцеловал мать, обнял отца, и родители, собравшись, ушли на работу. Вершинина села в гостиной и включила телевизор. Вербов посидел несколько минут на диване, пытаясь понять, о чем ведут речь дикторы канала 24. Говорили о новом кризисе, о переходе на западные технологии энергосбережения, о бандитских приемах управляющих компаний... и заглянул в свою комнату, где он прожил до поступления в мореходку 16 лет. Комната осталась точно такой же, какой он оставил ее 11 лет назад. Мать не стала ничего в ней менять, только убирала и поддерживала чистоту. Ничего особенного в ней не было. В углу стояла этажерка с книгами, у стены полутораспальная кровать, у окна стол с монитором старенького компьютера. Никто им не пользовался с тех пор, если не считать самого Вербова, когда он приезжал к родителям, будучи в отпуске. На стенах висели плакаты с изображениями спортивных болидов. В молодые годы Денис мечтал стать гонщиком. И вертолетов известных марок. На полке стояли модели кораблей, тех же машин и вертолетов, которые он с удовольствием собирал в свободное от учебы время. Он сел за стол, включил компьютер, подумав, что скоро интернет станет тому недоступен. За 11 прошедших лет программное обеспечение изменилось неузнаваемо, и старенькое железо уже не могло поддерживать новые стандарты. В комнату со стуком вошла Вершинина. «Можно?» «Входить, конечно», — встрепенулся он, встал из-за стола. «Ваша епархия?» «Так точно. Детство и юность остались здесь». Инга с любопытством огляделась, подошла к этажерке, разглядывая корешки книг. «Что читаете?» Он пожал плечами. «Родители приучили меня читать классику, но я и детективы люблю, и приключения». Она достала с полки томик красного цвета. «Собор Парижской Богоматери. Вы любите Гюго?» «Не люблю, но уважаю. У него встречаются такие сочные жизненные наблюдения, что диву даешься. Они сейчас актуальны». «Какие, если помните?» «Пожалуйста. Фраза из собора. Феб де Шатабер тоже кончил трагически. Он женился». Инга засмеялась. «Гюго был женоненавистником, А у вас, наверное, с женой не заладилось. Вот вы и любите Гюго. Я Гюго за другое люблю, — нахмурился Денис, выключая компьютер. Вершинина кинула на него задумчивый взгляд, посмотрела еще пару книг, и они вернулись в гостиную. Вы что-нибудь читали об Антарктиде? Пошарил в сети, прочитал, что нашел. Интересно, наши парни наверху действительно намереваются проникнуть в озера Антарктиды со стороны моря под водой? Без комментариев. Нам выдадут всю информацию на базе. Вы готовы? Приказ есть приказ. Хотя, если честно, мне и самому интересно погулять подо льдами Антарктиды. Товарищ майор, у меня предложение. Давайте перейдем на «ты». Нам все равно долго быть вместе, а я предпочитаю простые отношения. Местоимение «вы» — это обезличивание человека. «Ты» сближает. «Не торопитесь, товарищ майор», — покачала головой девушка. «Всему свое время. Местоимение «вы» мне ближе по форме деятельности. Чаще хочется отдалиться от человека, а не сблизиться». «Виноват. Я и не виню вас ни в чем». Отзвонились наши приниматели из Ведяева. «Машина может подойти прямо к дому. Не надо будет ехать к каким-то пяти углам». «Площадь пяти углов», — улыбнулся Вербов. «Центр города. Сколько у нас времени?» «Часа полтора». «К сожалению, развлекательной программы я не предусмотрел. Можем побаловаться чаем, кофе и посмотреть какой-нибудь фильм. Я когда-то собирал диски с комедиями». «Я могу принять ванну?» «Без проблем». «В таком случае принесите полотенце, а потом побалуемся кофе». «Как прикажете». Он принес чистое полотенце. «Держите». Инга улыбнулась и скрылась в ванной. Вербов присел на диван, переключил программу, прислушался к дебатам на втором канале, посвященным политике США в свете последних событий в мире. Дебаты шли в контексте мутирующих доктрин Соединенных Штатов о необходимости лжи и правдоподобного отрицания фактов, в чем политики главного пахана мира поднаторели до степени самозабвения. В начавшейся битве вранья они затмили всех, в том числе Евросоюз, который, надо признаться, мало в чем им уступал. Во всех грехах была виновата Россия, и обыватели Европы и Америки слепо верили клевете, поддерживая агрессивную политику сильных мира сего. Говорили участники шоу и об ЛГБТизации человечества под крышей красивого бизнеса, о свержении неугодных правительств и стирании с лица земли целых государств. Во имя Pax Americana. Все это Вербов слышал не раз в тех или иных вариациях, и хотя поддерживал специалистов, радеющих за Россию, знал, что телесражения не ведут ни к чему, кроме удовлетворения программистов ТВ. Вроде как сделали дело, обсудили проблемы, а потом можно и пивка попить. Журчание воды в ванной прекратилось, загудел фен. Вскоре вышла Инга, полностью одетая, с посвежевшим лицом и практически сухими волосами до плеч, выглядевшими так, будто она только что сделала завивку. Уловила красноречивый взгляд Вербова, брошенный на ее прическу. «По лунному календарю сегодня благоприятный день для очистительных процедур. Самое время для мытья головы и фитотерапии. Зеленый чай у вас есть?» «Есть, наверное. Поищу». «А о чем судачат по ТВ?» Вербов оглянулся на пластину, висящего на стене Самсунга. «О том, как американцы лгут всему миру». «Система эталон», — слабо улыбнулась девушка. «Что?» «Военные социологи США разработали особую программу для оболванивания народа, эталон, которую можно расшифровать как эпоху тотальной лжи и ненависти, в дополнение к технологии управляемого хаоса, и успешно применяют их на практике по всему миру. Европейцы недалеко от них ушли, хотя так и не поняли, что провалившуюся идею мультикультурализма им всучили те же технологии из Лэнгли». «Штаб-квартира ЦРУ». «Но их поддерживает электорат». «Человеку, который не понимает ничего, можно объяснить все, а таких людей в мире все больше и больше. Подавляющее большинство наученное не думать, а потреблять. Однако не будем о грустном, майор, вы обещали чай». «Бегу искать». Вербов скрылся на кухне, вернулся через минуту. «Есть Тейлорс. Папа, очевидно, привез из Англии. Он иногда бывает на симпозиумах в Европе. Могу поджарить гренки, если хотите». «Хочу. Командуйте». Вербов приготовил чай, подрумянил на сковородке ломтики белого хлеба, смазав их маслом, и они занялись чайной церемонией по-русски, исключавшей все лишние процедуры, но не ставшей от этого менее приятной. Без четверти 12 собрались, Инга позвонила, выслушала ответ. «Они в 5 минутах езды от нас». «Выходим», — сказал Вербов. На улице было светло, без солнца и холодно. Морозец держался на уровне 15 градусов. Дул ветерок. Пришлось поднять воротники и надвинуть капюшоны меховых курток. У Вербова отечественная парка была серебристого цвета, у Вершининой — шубка цвета брызги шампанского. Мурманск являл собой деловой город. Туристов сюда приезжало немного, тем более зимой. И пешеходов на улицах можно было пересчитать по пальцам. Подъехал пятнистый черно-зеленый УАЗ-патриот с какой-то красно-белой табличкой под лобовым стеклом. Из кабины выбрался плотного сложения мужчина в зимнем военном обмундировании, кинул к виску ладонь. — Капитан Завьялов, а вы? — Вербов, — подал руку Денис. — Это майор Вершинина. — Садитесь, устраивайтесь поудобнее. Сели на заднее сиденье УАЗика. Водитель сказал: — Здравия желаю. Хлопнули дверцы, машина рывком тронулась с места. В кабине было тепло, откинули капюшоны. — Как добрались? — равнодушно спросил капитан. — Нормально, — ответил Вербов. Больше за время пути не было сказано ни слова. Сопровождающий был не из разговорчивых. От Мурманска до Ведяева было всего 30 с лишним километров. Шоссе казалось пустынным, и до места назначения доехали буквально за полчаса. Поселок Ведяева располагался на северо-западном побережье Арагубы, южной части Кольского залива, и не зря получил определение ЗАТО — закрытое административно-территориальное образование, где проживало около 6000 человек, включая персонал военно-морской базы. На въезде в поселок «Патриот» остановили, проверили у пассажиров документы, капитан Завьялов предъявил пропуск на пассажиров, и машину пропустили. Пересекли поселок, проехав мимо мемориального комплекса с братской могилой моряков, погибших в океане. Посмотрели на памятник Федору Ведяеву, по фамилии которого поселок и назвали Ведяева, и нырнули под землю за КПП к базе, у пирсов которой стыли в воде подводные ракетоносцы. Сначала поселок назывался Урица, по названию одноименной реки, впадающей в Кольский залив. Последние 100 метров к одной из лодок шли пешком, остановились у субмарины, выделявшейся зализанной рубкой совершенной геометрической формы и вздутиями под ней. «Грозный», — сказал с уважением Завьялов, — «вас встретят». Действительно, на макушке рубки открылся люк, на палубу спустились 2 человека, и в одном из них Вербов с удивлением узнал давнего приятеля, с кем учился в мореходке. «Макс, ты...» «Я», — с улыбкой раскрыл объятия, капитан Лобанов.